Любуясь тортом, мальчик никак не может решиться задуть свечи. «Как тебе удалось сделать такой прекрасный торт? Ведь у нас сломана духовка», — интересуется Артур. «Понимаешь, я поразмыслила и воспользовалась духовкой мадам Розенберг. Она помогла мне испечь этот торт». «Торт! Просто чудо! Только для нас троих, мне кажется, он чуточку великоват», — размышляет внук. Бабулечка чувствует, что пора исправлять положение. «Не сердись на родителей, Артур. Они стараются, чтобы все было хорошо. Я уверена, что как только твой отец устроится на работу, они тотчас приедут. В прошлые разы они тоже не приезжали на мой день рождения. Я не думаю, чтобы новая работа что-нибудь изменила», — по-взрослому грустно отвечает Артур. К глубокому сожалению, бабушке нечего ему возразить. Наконец, именинник решается задуть свечи в шоколадном торте. «Сначала загадай желание», — напоминает бабушка. «Желание у Артура есть давно. Я хочу, чтобы на следующий день рождения с нами был дедушка». Бабушка растрогана. По щеке ее скатывается слеза. Она гладит внука по голове. «Надеюсь, желание твое сбудется, Артур», — ласково говорит она. «Ну а теперь давай дуй, а то придется есть торт с воском». Пока Артур набирает в грудь побольше воздуху, Альфреду удается извлечь машинку из-под стула. И тут за окном возникает тень, такая зловещая и грозная, что собака прекращает возню с игрушкой. Тень исчезает, и через минуту дверь отворяется, и ворвавшийся мигом ветер гасит все свечи, как раз в ту секунду, когда Артур приготовился их задуть. У именинника даже дыхание перехватило. Следом за ветром в дверях появляется тень. Точнее, чей-то силуэт. Постояв немного, силуэт входит в комнату. Встревоженная бабушка сидит тихо. Теперь незнакомца можно разглядеть. Это мужчина лет 50, представительный, с чрезвычайно неприятным лицом. Одет он с иголочки, но, как известно, это еще ни о чем не говорит, поэтому и бабушка, и внук настороженно ждут, что им скажет незваный гость. Желая разрядить тягостную атмосферу, гость вежливо снимает шляпу и не менее вежливо улыбается. Улыбка у него какая-то вымученная. «Полагаю, я прибыл вовремя?» — произносит он весьма двусмысленным тоном. По голосу бабушка наконец узнает, кто к ним явился. «Это господин Давидо, владелец известной корпорации «Давидо продукты питания». «Нет, господин Давидо, вы прибыли не вовремя. Я бы даже сказала, как всегда, не вовремя», — с убийственной вежливостью отвечает бабушка. «Разве вы не знаете, что когда воспитанные люди приходят без предупреждения, они, по крайней мере, звонят в дверь?» «Я звонил», — оправдывается Давидо, — «и могу это доказать». И он с гордостью предъявляет огромную щепку. «Она отлетела от стены, когда об нее ударился ваш колокол. Когда-нибудь он непременно свалится кому-нибудь на голову», — предупреждает он. «В следующий раз я воспользуюсь собственным клаксоном, так, по крайней мере, будет безопаснее». «Пока я не вижу причин, зачем вам приходить сюда еще раз», — парирует бабушка. «Впрочем, и сегодняшний ваш визит также совершенно неуместен. У нас семейное торжество». Давиду замечает торт с погасшими свечами. «О, какой прекрасный торт!» — с наигранным восторгом восклицает он. «С днем рождения, малыш! И сколько же тебе исполнилось?» Быстро пересчитав свечи, он вздыхает. «Ах, как быстро летит время! Ведь еще недавно ваш мальчик был совсем маленький и хвостом бегал за дедушкой. Сколько же лет назад это было?» произносит он с явным желанием разбередить бабушкино горе. «Скоро будет 4 года», — — с достоинством отвечает бабушка.